151. Март 11. Исполнение всех желаний – мечта человечества. Но есть такая страна, где исполняются все желания человека, вольные и невольные, настоящие и родившиеся когда-то. Это тонкий мир, где осуществляются мысли и желания человека, и намерения его. Желание родит образ, мысленный образ. Этот образ приобретает там видимую конкретную форму, и эта форма вибрирует и живет около породившего ее духа. Он входит в общение, в сочетание с нею и погружается в ее атмосферу. Подобные образы окружают создавшего их человека, и он живет в них, и живет ими. Когда они хороши, светлы и насыщены благом, и не наполнены грубо земными представлениями, они увлекают носителя своего в высшие сферы и поднимают его. Когда они грубы и темны, и пульсируют земными вожделениями и страстями, увлекают они его в низшие слои астрального мира, причем желания материально-земные, нуждающиеся для своего удовлетворения в земном теле, осуществлены быть не могут и порождают то, что называется муками тантала. Но все высшие устремления осуществляются. Любители музыки получают высшее и полное удовлетворение, любители красоты тоже. Философ, поэт и ученый каждый находит по себе. Именно страна осуществления всех желаний, выходящих за пределы физических рамок и земных низших устремлений, дает радость исполнения самых дерзновенных и возвышенных мыслей, радость насыщения голода духа, радость созерцания красоты во всех аспектах, доступных сознанию. На Земле трудно представить такую возможность, но в надземном легко, если понимается, что там все творится и движется мыслью и ведет мысль.